и вытащить ее потом, обвешанную страстными поклонниками. Насколько мне было известно, такой своеобразный способ лова применял лишь один кокино. Я никогда не видел, чтобы им пользовались другие рыбаки, а те, с кем я говорил, даже ничего не слышали о нем и не очень-то верили моим рассказам. У изрезанных берегов напротив нашего дома водилось особенно много разных животных, и так как места эти были сравнительно мелкие, ловить там животных было нетрудно. Как раз в это время я уговорил Лесли построить для меня лодку, которая намного облегчила мне исследование. Эта плоскодонная, почти круглая посудина с сильным креном на правый борт, получившая название «Бутл» толстогузой, была после отца самой дорогой для меня собственностью. Уставив дно лодки банками, коробками и сачками и прихватив большой пакет еды, я пускался в вояж с командой из трех собак, Вьюна, Почкуна и Роджера, а иногда брал с собой сову Улиса, если он изъявлял на то желание. В жаркую безветренную пору мы целыми днями исследовали дальние заливчики и скалистые, покрытые водорослями архипелаги, и пережили в этих экспедициях немало интересных приключений. Однажды нам попалась огромная стая морских зайцев – улитки Тетис. У этих улиток пурпурное яйцевидное тело с гофрированной оборочкой по краям и два странных выступа на голове, которые действительно очень похожи на длинные заячьи уши. Улитки скользили над песчаным дном и над камнями, направляясь куда-то к югу от острова. К друг другу они не проявляли никакого интереса, и я заключил, что собрались они вместе не для спаривания, а просто мигрируют целым скоплением. В другой раз, когда мы стояли на якоре в небольшой бухточке, к нам подплыла стайка толстых добродушных дельфинов. По-видимому, их привлекла яркая оранжево-белая краска бутла. Дельфины резвились вокруг нас, прыгали, плескались, подплывали к самой лодке, выставив из воды улыбчивые лица и испуская через свои дыхальца глубокие страстные вздохи. Один молодой дельфин, более решительный, чем взрослый, нырнул даже под лодку, и мы почувствовали, как его спина проехала по плоскому дну бутла. Я с восторгом смотрел на это восхитительное зрелище и в то же время старался подавить бунт своей команды, которая реагировала на появление дельфинов совсем по-разному. Вьюн, никогда не отличавшийся храбростью, забился на нос лодки, дрожал там от страха и тихо скулил. Почкун решил, что спасти свою жизнь можно только одним путем – покинуть корабль и пуститься вплавь к берегу. Поэтому мне приходилось удерживать его силы, как и Роджера, убежденного, что если б только ему позволили прыгнуть в море, он сумел бы один за несколько минут расправиться со всеми дельфинами. Однажды я привез из такой экспедиции совсем необыкновенный трофей. В тот день все были в городе, за исключением Лесли, только что перенесшего жестокую дизентерию. Он лежал на диване в гостиной, слабый как котенок, пил чай со льдом и читал объемистый труд по баллистике. Мне Лесли сразу же заявил и довольно ясным языком, чтоб я не надоедал ему и не вертелся перед глазами. А так как в город ехать мне не хотелось, я взял собак и направился к бутлу. Когда мы плыли по заливу, я еще издали заметил на его спокойной поверхности большой клубок, как мне показалось, желтых водорослей. Морские водоросли всегда заслуживают внимания. В них неизменно оказывается масса разных мелких животных, а иногда, если вам повезет, и кое-что покрупнее. Я, конечно, устремился к этому месту, но когда подплыл ближе, увидел, что это вовсе не водоросли, а какой-то камень желтоватого цвета. Только какой же камень может плавать тут в воде в заливе глубиной 20 футов? Я пригляделся повнимательней и к своей невероятной радости увидел, что это была черепаха и довольно большая. Подняв весла, я цыкнул на собак, перешел к носу лодки и ждал там, сгорая от нетерпения, пока бутл все ближе подплывал к черепахе. Черепаха лежала на поверхности воды и, казалось, крепко спала. Надо было поймать ее, прежде чем она успеет проснуться. Сачки и прочее снаряжение, бывшее у меня в лодке, вовсе не предназначались для ловли черепах длиной не меньше 3 футов. Мне казалось, что поймать ее можно, только нырнув в воду,